Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. Весной все расцветает, летом завязывается цвет, осенью созревают плоды, а зимой природа засыпает. Каждый сезон диктует определенные правила ухода за садом, нарушение которых может привести к серьезной болезни или гибели растений. При этом весенний уход за огородом и садом считается одним из самых важных. Растения оттаивают, просыпаются, и помощь человека в этот момент дает возможность легче перенести переходный период. Весенний уход за деревьями в саду начинается с их осмотра. Удаляются грибы, замазываются трещины, обрабатываются ранки. О других этапах весенне-летнего ухода за плодовыми деревьями расскажет начальник отдела карантина растений Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Сергей Пименов. В первую очередь, конечно же, надо проводить обрезку плодовых деревьев, окапывание приствольных кругов. Это делается для того, чтобы увеличить аэрацию почвы, воздухопроницаемость. Кроме того, важно провести искореняющую химическую обработку бордоской жидкостью. Бордоская жидкость – это смесь медного купороса и извести. Обработка эта проводится для уничтожения различных возбудителей заболеваний. Садоводам важно знать, что в период цветения плодовых деревьев ни в коем случае нельзя проводить химические мероприятия, так как ядохимикаты могут убить природных опылителей, пчел, шмелей. В летний период весь уход за плодовыми деревьями заключается в своевременном поливе, так как деревья могут страдать от недостатка влаги, а также проведение различных химических мероприятий. Но здесь садоводам важно знать, чтобы проводить те или иные химические обработки, нужно следить за состоянием плодовых деревьев. Если они заболевают какими-то возбудителями, грибковыми или бактериальными, то в этом случае обработку проводят специализированными фунгицидами. Если же появляются у вас различные вредители, которые кушают вашу листву, побеги, а также формирующиеся плоды, необходимо проводить обработку специальными инсектицидами. И еще один важный момент. Весеннее солнце может оставлять на деревьях ожоги, поэтому весной плодовые деревья белят. Кстати, вопреки расхожему мнению, побелка не защищает от инфекции и грибковых заболеваний. Для антисептического действия в белила добавляют медный купорос. И все же дезинфекция не является главным назначением побелки. Белила отражают солнечный свет, спасая дерево от ожогов. Ведь места ожогов становятся очагами развития патогенной микрофлоры. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.